Глава 7. Та еще прогулка по лесу. Зона «Ржавый лес», день 3. «Еще анархистов нам не хватало на своем пути», — в сердцах промолвил Трэш, разглядывая через кусты опушку ржавого леса. «А если их обойти и избежать встречи?» — тихо спросил Джимми, тоже отогнув ветку и наблюдая за тремя вооруженными людьми, скрывающимися за раскидистым орешником. Вернее сказать, те думали, что спрятались и осторожны, но острый глаз следопыта выявил их сразу. «Не получится. Слева обширная аномалия свалки. Видишь, мерцает, переливается на солнышке. Прямо перед нами открытая местность. Только выйдем на нее, срежут в раз, имея оптику. А вот справа...» Сталкер пристально вглядывался в опушку, пытаясь рассмотреть что-то важное, необъяснимое его зрению и чутью. Вынул бинокль, приложился к нему. «Видишь что-нибудь, Димон?» «Не-а. Лес лесом, цветочки, лютики вдоль опушки, стрекозы летают. Какие-то они здесь чересчур большие. Случайно птичек себе на обед не ловят?» «Интересно», — прошептал Трэш, не отнимая от лица оптики. — «У них здесь мимикримы водятся?» Просиживая в камере, ни разу не слышал от надзирателей про этих тварей. «А что?» — Джимми повернул голову к товарищу и нахмурил лоб. Рука сильнее сжала короткий округлый приклад обреза, единственного оружия, имеющегося при себе. «А вон у той молодой сосенки... Глянь, где ветка надломлена и опущена вниз, а не вверх, как остальные». Сталкер протянул бинокль напарнику, а сам бегло огляделся. «Точно, верняк, мимикрим торчит. Видать, прикорнул или следит за анархистами. Сейчас вижу перелив его стелса, и трава примят под лапами, и, кажись, насрано рядом. Глазастый ты, молодец!» Трэш забрал у товарища бинокль и сунул его в ранец. Вот только без оптики не заметил его, а должен был. «Ты же бывший пес, тот еще следопыт чищобы. Или за эти месяцы скитаний потерял сноровку? Виноват? Исправлюсь!» «Да шучу я, расслабься!» — улыбнулся сталкер. «Знаю, что сноровку ты не потерял, но все же...» «Бдеть здесь надо в оба, Димыч. Большинство аномалий и зверя как в паде, но имеются и неизвестные нам с тобой. Плюс группировок куча». «Так их врагов и в паде хватает с избытком?» «Согласен, но там мы с тобой знали ху из ху, кто свои, кто нейтралы, кто явный противник, а здесь пока что муть голубая да топкий бережок. Так, есть идея. Надеюсь, сработает». «Что удумал?» Джимми с недоумением следил за манипуляциями товарища. Трэш снял со спины лук, который прихватил из музея Кузбасса, вынул из самодельного колчана стрелу. Улыбнулся. «Вот и понадобились, не зря из кордона козыря прихватил. Запомни, дружище, в этом мире любая вещь в хозяйстве сгодится может. Нельзя брезговать и пренебрегать мелочью. Даже этим тросом, что ты таскаешь, не легче веревкой обзавестись метров на 20. «Легче. Раздобудем ее, трос отдам тебе таскать». Осклабился сталкер, взглядом выискивая выгодную для стрельбы позицию. «Как ты хочешь слупенить стрелами троих анархистов?» Продолжал удивляться Джимми. «Если даже попадешь в одного, другие залягут и откроют огонь. Наши кусты бритвой побреют вместе с нами. Трэш!» «Смотри и учись, паря, пока я живой», — шепнул сталкер, щурясь и вглядываясь в недалекую опушку ржавого леса. «Бди тыл, не забывай. А я пока поиграю с ними. А то, смотрю, мужики засиделись там, замерзли, поди-ка». С этими словами он сделал два шага вправо от товарища, продолжавшего следить за действиями следопыта. Встал на одно колено, похрустел суставами плеч и рук, подмигнул Димону и вдруг превратился в Робин Гуда. Почему-то именно этого персонажа вспомнил Джимми, глядя на Трэша. Этакая защитного цвета, видавшая виды экипировка, лук со стрелами, острый взгляд, уверенные движения. И все это на зеленом фоне листвы кустов. Чем не герой английских баллад? Трэш уверенно сжал в левом кулаке деревянную излучину, положил на основание согнутого большого пальца древко стрелы. Тремя ногтевыми фалангами правой кисти взялся за тетиву с упертым в нее хвостовиком. Минуту всматривался в цель. Джимми проследил за направлением его взгляда и обомлял. Трэш не собирался стрелять в анархистов. Он выбрал мишенью мимикрима. «Я, конечно, не лучник с его волшебными способностями», — шепнул сам себе сталкер. «Но годы выживания в паде научили неплохо пользоваться луком. Давай, стелсик, не подведи». Джимми все понял. Он догадался, что задумал матерый лесной брат, и кивнул. «Давай, Трэш, влепи им всем!» Сталкер резко натянул тетиву до самого уха, быстро унял дрожь выправляемой левой руки, создав твердый рычаг, прищурился и разогнул пальцы. Стрела с еле слышным свистом мелькнула в воздухе и на том краю луга поразила мутанта прямо в морду. Поначалу показалось так. На самом деле ее наконечник пробил пару кровососных щупалец, застряв в них. Но задачей лучника было не убийство зверя, а его ранение, вызвавшее приступ боли и ярости. Что и случилось далее. Мимикрим грозно зарычал, огласив местность душераздирающим рыком, и метнулся в сторону. Его бег по опушке ржавого леса сопровождался частыми и резкими утробными стонами. Анархисты, возможно, остались бы целыми и невредимыми, если бы продолжали тихо сидеть, а лучше лежать в траве за кустарником. Но животный страх перед хищником-невидимкой и инстинкт самосохранения выдали их с потрохами. Бойцы с криками бросились прочь от приближающегося рыка и треска веток, даже не удосужившись занять круговую оборону и встретить врага дружным залпом. Вот один из них, будто наткнувшись на невидимую преграду, застрял на бегу, резко дернулся и подлетел на 3 метра ввысь. Шмякнулся, а толстый сук дерева грохнулся озимь и остался лежать неподвижным. Затем второй анархист, оборачиваясь на бегу и хаотично стреляя из калаша, споткнулся, вскочил, кряхтя и матерясь, но тотчас попал в невидимые объятия мутанта. Зверь, что было не очень похоже на него, не стал устраивать пир на весь мир, трапезничая этим бедолагой. Он сначала до хруста свернул голову человека на бок, затем и вовсе оторвал ее и отбросил в сторону. Затем забрызганный фонтанирующей кровью жертвы напрягся, вслушиваясь в шелест листьев под ногами и тяжелое дыхание удиравшей третьей добычи, и понесся за ней. «Вот теперь-то и мы побежали!» Бросил Трэш и, жестом привлекая напарника, рванул через поляну к лесу, прямо туда, где только что развернулись драматичные события. «Охренеть!» — ахнул Джимми и, пуще прежнего сжимая обрез, устремился за товарищем. Они в несколько секунд преодолели луг, с разбегу врезались в кустарник, чуть притормозили, когда Трэш схватил брошенное оружие и рюкзак анархиста, погибшего первым. Беглый осмотр, затем сталкер рванул жилет мертвого, а нет, еще дышавшего, но переломанного бойца, и присвоил его пистолет из кобуры. Анархист промычал что-то нечленораздельное, но сталкер, казалось, не слышал его. Скоротечный шмон закончился через минуту. Трэш кинул трофейный рюкзак товарищу, знаком показав, куда бежать дальше, а сам, забросив разгрузочный жилет на плечо, метнулся следом. Мимикрим не догнал убегающего человека. Тот, ничего не соображая, влетел в кипяток расположенной рядом с прозрачной стеной жарки. Аномалия охотно забрала нечаянную жертву, поглотив ее и мгновенно сварив. Истошный крик бедняги сию минуту прекратился, а мутант, постояв какое-то время на краю опасной ложбинки, поплелся обратно и вскоре уже кормился двумя оставшимися завтраками туриста. Вольный сталкер по прозвищу Поводырь, усатый рыжий дядька, давно разменявший полста лет, прищурившись, слушал Кузбасса. Его неразлучная подруга спаниеля Грелка осталась снаружи теплого стана, потому что наличие животных в баре запрещалось правилами. Поводырь, слывший в зоне неплохим охотником и следопытом, зачастую брал заказы именно на потерявшихся туристов или беглецов, иногда на взорвавшихся аборигенов, вставших на криминальный путь и на дорогу разбоя, чаще на должников. Мзду он обычно брал в 50% от суммы задолженности. В случае с Трэшем, несмотря на принадлежность беглеца к сталкерам и известные фамилии в этих краях, тоже посчитал своим долгом выступить на поиски крысы. Трэша искали мамонт, фараон и даже вояки. Срубить со всех денег – это было верхом счастья. На такой заработок в зоне можно прожить год, причем припеваючи. Но не только денежная составляющая заказа увлекла матерого охотника. Кое-что в этой истории оказалось для него не менее заманчивым и интересным, чем материальная нажива. «Ты уверен, что это его тельник?» — спросил после короткого делового разговора Поводырь, застегивая на груди сталкерскую куртку. «Точно не ложный след?» Кузбасс расплылся в холеной улыбке, похлопывая сталкера по плечу. «Оглянись, Поводырь, кого еще в баре ты видишь одетым в тельняшку? Говорю же, этот трэш явился сюда в ней, в доску уморенным и загнанным. Расплатился артефактом за ночлег и хавч, попросил постирать его грязные вонючие шмотки. И, конечно же, я не стал смывать запах с его тельника». В стирку Глаш закинул остальные тряпки сталкера, а я украдкой, пока он мылся, отрезал рукава тельника. Кстати, они и так рваные были. Эти рукава вот в пакете, такие же грязные запахом сталкерятины. А тельняшку его обернул в наволочку и сунул ему в ранец. Подсказал, что как высохнет, пускай потом и надевает. Взамен дал ему чистую футболку. Короче, Поводырь, тельник его с ним в ранце. Грелка учует за версту эту вонь потную. А здесь рукава для твоей ищейки. Остальное в твоих силах. Чё еще надо? Лады, убедил. Охотник кивнул, передал бармену пачку денег. «Говоришь, в 9 утра они вышли?» «Ага». «На север?» «Ага». «Понял, слышь. Оформи мне литруху воды, пару паштет в хлеб. Только не черствый, как в тот раз, а посвежее, без плесени». «Окей, на». «И 2 десятка картечи 12-й дай. Чую, придется пострелять». «Заметано, дорогой, с тебя еще 5. «Чего так много, крохобор?» «Цены, сам знаешь, это зона». «Твою...» Поводырь рассчитался с барменом, недовольно мотая головой, бросил презрительный взгляд на хозяина заведения и отлучился в туалет. Справив там нужду, заглянув в пакеты, для чего-то понюхав, полосатое замызганное тряпье, усмехнулся. Он знал, что Грелка возьмет след даже со спички, который беглец мог ковыряться в зубах, а уж тут, имея ворох вонючих вещей, собака и подавно разберется. Да и плата Кузбассу за это небольшая, а гонорар за поимку трэш куда выше, многократно. Через 5 минут они с ищейкой на длинном поводке, уверенно взявший след, выдвинулись в северном направлении. Охота за дорогим беглецом началась. Чуть выждав, вышли из теплого стана и наемники. Они пришли ночью, дождавшись, когда сталкер уснет. но Кузбасс не позволил им устраивать в его заведение погромы, тем более заказ на беглеца то снимался, то вновь объявлялся. Несколько понервничав, Караев согласился, дал передышку своим бойцам, сам привел себя в порядок. Они за полцены скоротали время до утра в подсобке бара, собираясь выйти вслед за сталкером, но... Когда Трэш утром выдвинулся в путь не один, а с попутчиком, сталкерского вида за мухрышкой, Караед нисколько не пригрузился. Выглядывая их в щель между досок подсобки, он уже собирался пуститься вдогонку и строил планы захвата. И тут в дело вмешались посторонние силы. Сначала в бар заявились пепеловцы, тоже разыскивающие беглеца и явно разминувшиеся с ним на входе, а потом и вовсе объявилось отделение вояк. А во главе с капитаном Решетовым, правой рукой майора Бугаенко. Они бегло, но тщательно изучили контингент присутствующих в баре, иначе говоря, устроили досмотр и фейс-контроль. Хорошо, что скрывающиеся от армейцев наемники спрятались заранее, хвала Кузбассу. С ним пришлось рассчитаться за молчание и помощь, а вот упустить драгоценное время и свежий след Трэша не входило в планы Караеда. Квад пепеловцев, о чем-то переговорив с Решетовым, удалился наружу. А солдафоны, как их называл Караед, еще долго торчали в заведении, завтракая и чистя перышки после ночного рейда, и только потом они срулили в освояси. И снова Караед не смог выйти в свет, продолжив таиться в подсобке и ожидая окончания беседы бармена с появившимся поводырем. Поначалу наемник сильно расстроился, но потом догадался, что опытный охотник с ищейкой сами приведут его к беглецу. Пускай гонщик своими силами пробует захватить матерого волка, если одолеет. А уж отнять добычу у него самого наемники и подавно смогут. Позади притихшего возле дощатой стены командира недовольно топтались бойцы, перешептываясь и ерзая. Но Караед терпеливо ждал и наблюдал, а вскоре настал и их черед. Наемники поблагодарили Кузбасса, сунув ему денежку, а затем молча, но поспешно покинули теплый стан. «Нам до ночи нужно достичь владений фараона и перекантоваться там. Так мы переживем выброс и вообще». Трэш приостановился, осматривая местность впереди себя и что-то определенно выискивая. «Ночами по этой зоне лучше не шляться. Шрам, уверен, тоже не мастак шлендрать между локациями в потьмах». «Перекантоваться у фараона?» — удивился Джимми, притаивший за спиной товарища. «Прям у бандитов?» «Конечно. А что? Подберемся ближе, выберем укрытие, там и почистим перышки перед операцией». «Ого, сильно! Кстати, выбросы тут не столь часто происходят, как раньше. Это я в баре подслушал у аборигенов зоны. Пару раз в неделю, это стабильно. Но не чаще этого. А последний был вчера. Думаю, дня два у нас есть». «Если считать по самым жестким условиям, то только один день», — перебил напарника сталкер, «то бишь завтра, скорее всего, снова грянет». «Возможно. Вот поэтому нам, край, конец, нужна база фараона сегодня ночью. Чуешь?» «Трэш, ты, конечно, добрый чувак, скорый такой, но сильно большие у тебя аппетиты. Уже полдня прошло, а мы только километр леса протопали. При этом ты уже видишь себя в сердце самой бандитской группировки зоны. Не слабо так? А чего кота за яйки тянуть? Одну жизнь живем, Димон. Бери скорее, что берется, отдавай уже, что отдается». «О, вот и добыча появилась. Наш зверек в хозяйстве сгодится». «Постой». Джимми придержал товарища, рванувшего было вперед за рукав. «Может, ты посвятишь меня в свои кутузовско-суворовские планы? чтобы я не только созерцал твои действия и вторил им, но и участвовал в них, помогая и делом, и умной мыслью. Я как бы тоже умею читать следы, чувствовать лес, выживать в нем и крушить врага. Но когда мне не ясны цели и непонятны очередные шаги, то я, как тот тупорылый щенок псевдопса, тупо плетусь за мамкой и жду случайной капельки молочка с ее соска. «Эка ты загнул, дитя леса!» — усмехнулся Трэш, хлопнув напарника по плечу. «Только я тогда уж не мамка, а папка, если на то пошло. И щенки псевдопсов рождаются очень смышленными и смелыми. А твоя поддержка мне и так ощутима. Ведь очень важно рядом иметь крепкое плечо друга, страховку тыла, лишние глаза и уши. А скоро вообще тебе полномочия вручу особые. Скажи, а мы схрон Кузбасса будем искать, вскрывать? С тем оружием, что у нас, базу фараона не взять? Или ты из лука готов положить 250 бандюганов? С чего ты решил, что их там столько? В баре слышал. Видать, это постоянный контингент на базе фараона, остальные в ходках и разбоях. На миг задумался Трэш, потом положил руку на предплечье товарища. Вот что я скажу тебе, Димыч, у нас с Кузбассом некий уговор-договор. Посвящать в его тонкости я никого не могу, не имею права. Но я обязан выполнить условия договора во что бы то ни стало. Я обещал, я подписался. Считай кровью. Мы с ним продумали некий план, и я должен придерживаться его. Ты веришь этому товароведу-новоришу? Приходится доверять. У меня больше нет никого в зоне, кроме тебя. Кому можно верить свою жизнь, свои хотелки? А Кузбасс, он очень любит деньги и всякие хитроумные делишки. И хорошие связи, и вообще любую выгоду. Мы с тобой дадим ему такую выгоду, которую никто никогда ему не справит. Взамен я получу ответы на все свои вопросы. Взамен я найду Злату и дорогу в Пать, чтобы вернуться домой к отцу. «Дорогу в Пать?» — удивленный Джимми вгляделся в погрустневшее лицо товарища. «А ну разве эта дорога не там, где вы со Златой прошли сюда? Не в пещере, коей и я сюда прибыл?» Трэш вздрогнул и уставился на напарника. Его физиономия вытянулась, рот открылся, ноздри стали раздуваться, как у взмыленной лошади, а взгляд выражал крайнюю степень недоумения. Больше сказать, поражение. «Ты... точно! Ты же сам как-то здесь очутился? Ты же... постой, я думал, ты каким-то иным путем оказался в зоне. Ты сейчас хочешь сказать, что залетел сюда по тому же порталу, что и мы со Златкой?» «Да, так я об этом и хотел тебе сказать. Еще там, в отеле. Но ты перебил меня, потом мысль эта улетучилась, и я... Ты, блин, знаешь, где портал и эта пещера?» — воскликнул Трэш. «Конечно!» Сталкер схватился за голову, раскачиваясь камышом на ветру, шепча проклятие в свой адрес и оценивая личные недалекие умственные способности. «Вот же блин! Какого черта я тогда? Как я теперь? Вот засада!» «А что случилось, Трэш? Ты думал, мы идем в ту сторону, где пещера? А тут выпал я и все испортил?» — прошептал Джимми, услышав недалеко хрюканье мутанта. «Так она в другой стороне. Она недалеко, почти рядом с базой и Ессентуки». «Что?» «Пещера эта на юге, возле Ессентуков. Я отлично запомнил этот неприметный грот, когда выбирался из него. Думал, вас застану, но... не уверен. Вы пропали. А я дал дёру от стаи крысаков, попытавшихся сожрать меня. После 2 недель плутаний и приключений в зоне, я оказался в баре у Это ты позже мне расскажешь. А сейчас, а ну-ка, покажи на карте, где этот чертов портал. Трэш достал и развернул карту. Показал на ней базу мамонта в южной части каменной гряды. А вот здесь пещера эта. Ткнул пальцем в небольшую выемку гряды Джимми. Метров 500-600 от ессентуков. Ты уверен? Больше чем. Трэш, не сомневайся, уж в топографии я разбираюсь неплохо. Пол жизни на ней провел. Как-то грустновато улыбнулся бывший пес, бывший дикарь и бывший лесной разбойник. Ага, слушай. Сталкер убрал карту в боковой карман ранца. А чего же ты после пещеры 2 недели плутал по зоне, если в полукилометре от нее ессентуки? Я как раз там и чалился в подземелье мамонта узником замка Ив. Говорю же, удирал от крысаков в другую сторону, оказался в краях анархии. Безоружный, почти голый, про базу мамонта узнал уже позже, будучи на пути в теплый стан, от попутчика по прозвищу Шнек. Его собаки сморили, псевдопсы, отвлеклись на него, я и убег. А почему именно в теплый стан подался? По сути, полно других локаций, та же анархия. Какие локации, трэш? Джимми вздернул брови, криво усмехнулся. Пепел, двояки, бандиты, козыри. Эти все не по мне. Да и прижучили бы они меня, голодранца, бомжа, бродягу, вылезшего из леса. А Шнек повел меня в теплый стан, заверяя, что только там и именно там тепло, дружно и сытно, что там можно разжиться харчами, заиметь какую-никакую работенку и собрать с миру по нитке нужную инфу. Что это единственное место в зоне, где соблюдаются правила, где присутствует честь и твердо данное слово. С горем пополам добрался до бара. И только тут осознал, что портал остался далеко позади, и узнал, что ты оказался пленником мамонта. Пленником зоны я оказался, Димыч, узником своей судьбы, вздохнул трэш, разгибая спину и разминая мышцы шеи. Такс, теперь я знаю, где пещера с порталом, оказывается, носитель этих знаний уже около полусуток со мной рядом, а я мозги ломаю и договоры сомнительные подписываю, чтобы инфу эту выведать. Вот засада. Так ты на уговор с Кузбасом пошел ради инфы о портале? И не только ради этой инфы. Кстати, трэш сделал подобострастную мину, впялившись пристальным взглядом в напарника. Ты, может, и о Злате знаешь? Слышал что-нибудь? Нет, о ней ничего. Жаль, вот и Кузбас пока не знает о ней ничего. Остается один шрам. Он владеет инфой о Златке, поэтому мне он нужен живой. И только живой, слышишь, дружище? Понимаю. А что теперь с Кузбасом? А что с ним? Ваш договор. Ты же теперь знаешь о портале. Зачем идти в стан бандитов? Зачем так рисковать? Кстати, Кузбас. Трэш проигнорировал вопрос товарища и снова обратил слух и зрение вглубь кустарника. «Где тут наша свинка?» «Хрю-хрю!» «Хоть бы спасибо сказал напарничек!» — пробурчал Джимми. «Хрю! За что же?» «Что скоротал тебе время ценное своей инфой о пещере?» «Ох, прости! Хрю-хрю!» Сталкер тихо засмеялся, искоса зыркая на напарника. «Конечно, респект тебе и зачет, Димыч, и большое мое спасибо. Скоро и ты меня благодарить будешь. А сейчас ловим вон ту хрюхрятину. Аккуратно и быстро. Время уже не на нас играет». Здесь пригодился тонкий стальной трос с петлей, а мутанта поймали ловко и скоро. Самка свинорыла визжала и хрюкала до изнеможения, пока Джимми по приказу товарища держал ее на поводке, а тот, обняв толстую безобразную грязную тварь, наматывал вокруг ее задней лапы свою тельняшку, заранее разодрав ее. «Мы кого-то ждем?» — догадался Джимми, когда друзья освободили от захвата мутанта и прогнали его болезненным шлепком позаду. Раз живца сварганили. «А ты догадливый, парниша, не зря псом слыл в паде», — следопыт одобрительно похлопал товарища по спине. «Объясняю. Кузбасс наводку дал на меня, чтобы от себя отвести подозрения всех злопыхателей зоны. Мы так придумали с ним. Пусть они теперь этого свинорыла ищут, а не сталкера Трэша. А не нас», — поправил Джимми с укоризненным взглядом. «Хм, да, а не нас с тобой. Значит, за нами хвост? А ты надеялся? У нас с тобой увеселительное, безобидное турне по зоне». «Понял, ясно. А теперь, мой милый друг, заметаем следы да так, чтобы ни один пес, ни один Шерлок Холмс здешний не догадался. И валим отсюда в поисках шиповника». «Чего? Растение такое, Димыч. Я понимаю, что не название планеты, шиповника много в лесу. Зачем его искать там? Увидишь, давай стирай следы, как это умеешь делать именно ты, бывший пес. А я займусь качелями, чем в совершенстве овладел в паде». Пока Джимми веткой сметал их легкие следы в хвое, плутал малыми кругами и петлями, согласно заячьей тактике, бросая на товарища мимолетные взгляды, Трэш занялся несколько другим. Он сначала обсыпал махоркой аккуратно выпотрошенных папирос прима пятачок дерна, где они взяли свинорыла, еле заметный след, который тянулся вдаль. Затем выпотрошил рюкзак напарника, разодрав его не ножом, а руками, отчего пришлось попотеть и доставить дискомфорт пальцем. Разбросал останки рюкзака рядом, а с ним прочую мелочь из своего ранца. Побросал все это тут же и дальше по следу мутанта. Несколько патронов, полупустую аптечку, часть провианта и неликвидный ТТ. Измял и выкинул бандану. «Типа, тут тебя схватил этот хряк, а потом убежал с добычей?» — догадался Джимми. «Типа того, не отвлекайся». «Не за что». «Чего?» «Говорю, всегда пожалуйста. Я про свой рюкзак». «А, спасибо. Я тебе три других подарю. Живей давай, Димыч». «А мы что, сейчас в супермаркет заглянем?» «У бандитов фараона одолжу. Им уже незачем будет». «Какой самоуверенный чувак», — подумал Джимми, орудуя веткой. И ведь все будто наперед знает, словно делал это уже 100 раз, а вслух бросил. «Вот поэтому я и пошел за тобой, сталкер Трэш». Напарник только хмыкнул и с третьей попытки забросил трос с грузилом на толстый сук дерева, растущего в нескольких метрах от него. «Отличненько. А теперь, Димыч, мы улетаем отсюда в далекие дали, где нас больше никто не видали». Джимми понял намерение товарища, ухватился за петельку троса и сиганул на импровизированной качели через ложбинку на ту сторону. Оттуда рывком вернул трос напарнику, который проделал то же самое. Ветка жалобно заскрипела, но справилась с ношей, убрав приспособление, критически осмотрев участок дерна и что-то прибавив на нем. Трэш довольно цыкнул и, жестом увлекая товарища, удалился с этого места. «А теперь дёру отсюда. И как можно скорее». Они побежали прочь, огибая естественные преграды и слушая писк КПК, зафиксированного на предплечье сталкера. На ловушку опытного следопыта, конечно же, не попался чуткий знаток биома, детище зоны и злом. Не зря он всю ночь ютился возле забора теплого стана в зарослях малины, ожидая появления своей жертвы, украдкой ловко проникнув на территорию локации. Быть обнаруженным в баре он не хотел, а вот дождаться выхода трэша утром — это не стало сложным занятием. Поймав крысу и сожрав ее ночью, мутант-получеловек только вызвал беспокойство сторожевого пса Бухича. Не более того. И теперь, нагоняя пару путников, Излом уже предвкушал встречу со сталкером. Сам момент этого желанного действия, которое запрограммировал в его мозгу некто. Уродец помочился на почву под ногами, зычно чавкнул и легко перемахнул через ложок в виде заросшей аномальной крапивой и ядрено-колючим репейником канавы, откуда брал свое начало тихий родничок. Словно огромный кузнечик перепрыгнул лежащую палку и там скрылся в тени кустов. А вот вскоре прибывший поводырь, хоть и слыл в зоне матерым охотником, а поддался на провокацию трэша. Он несколько минут топтался на месте, ожидая вердикта своей преданной помощницы, спаниели грелки, и нетерпеливо подгонял ее. Собака, потеряв запах ранее взятого следа, громко фыркала от перебивающих ее нюх махорки и вонючей мочи Излома. Затем огляделась вокруг, сделала стойку и... Она уже грелка, не вытерпел поводырь, водя стволом чейзера по сторонам. Даже я вижу, что сталкер этот попал в просак, с кем-то схлестнулся и почесал на запад, еще и ранен в придачу. Ишь, как расковыряло его тут. На свинорыла, похоже, или мимикрима. А ну-ка, нюхни вот здесь, дорогуша моя. Охотник жестом показал ищейке на удалявшийся вдоль ложбинки след. Через минуту грелка озорно тявкнула, ознаменовав этим его взятие, и потянула хозяина за собой. Поводырь бросил неуверенный взгляд на поросшую жгучей крапивой и ядовитым репейником канаву, но увлекаемый помощницей рванул за ней по ложному пути. Это же проделали и наемники Караеда, нисколько не удосужившись почитать следы. Они верили в способности поводыря и его грелки. Верили и слепо шли за этим лоцманом. А зона, то ли потешаясь над своими аборигенами, то ли глумясь над ними, решила добавить страшных коварных красок в общую палитру рутины. И вскоре выстрелила внеочередным выбросом.